Лягушка. Всегда отменно вежлив будь с лягушечкою кроткой, не называй ее отнюдь уродкой-бегемоткой, ни плюхом-брюхом в глухомань, ни квинтер-финтер-жабой, насмешкой чувств ее не рань, души не окорябой, но пониманием согрей. Раскрой ей сердце шире, ведь для того, кто верен ей, нет друга преданней, нежней и благодарней в мире.